Глава 32. Наставление неба. Лети. Лети по небу, где некому к тебе придраться. Ночная битва началась с неподвижности. На запад через географический центр Токио от Тёфу до Кунитати и в направлении Татикавы пролетела белая полоса. На высоте около 1 километра одиночные световые блики внизу с трудом узнавались, а черное небо прорезал клинок в форме белой линии. Этим клинком был бело-голубой механический дракон. Он содрогался от атмосферной стены, но периодически выскакивал из воздушного потока, прорываясь на запад. Впереди лежал один лишь ночной воздух, разделяемый его острым носом, и последующий звук ветра, оставляемый им позади. На безлюдной автостраде, пересекающей землю с востока на запад, простирался черный цвет. Он исходил от пятна гигантского взрыва. Бело-голубой дракон заметил, как остатки чего-то большого покрывали автостраду и замусорили окружающие поля. Словно поклонившись прочим следам Нагара, он качнул телом и полетел дальше. Маршрут от Тёфу до Кунитати немного изгибался направо и, следовательно, к северу. Коридор концептуального пространства наверняка был заметен дракону, потому что он изменил курс, словно отскакивая в сторону. На его новом северном пути парили редкие облака. Они раскинулись низко над землей и образовались, когда ранний осенний ветер слился с ночным воздухом. Их породило городское тепло и ночное дуновение. Скопления влаги светились бледно-голубым в звездном сиянии, и бело-голубой дракон пролетел над раздольем туч, напоминающих скорее остров в океане. Когда он промчался сверху, облако рассекло и разбросало назад мерцающим жаром его ускорителей. Туман рассыпанных облаков растворился в ветре, и дракон немного качнулся вправо. Он не сменил направление, он просто наклонился. Из его правого крыла протянулся белый свет, образовавший лезвие. Дракон поднял скорость сужения оптического оружия на предплечье, чтобы создать клинок по длине, не уступающий самому дракону. Это его световой коготь. Наконечник лезвия рассекал облака. Световой коготь дракона прорывал тучи подобно руке, зачерпывающей воду в плывущей лодке. Однако вскоре механический дракон убрал свой клинок. Он позволил свету переместиться по воздуху всего раз, после чего наклонился налево и подобным же образом прорезал облака левым когтем. Он испытывал свое оружие. Левый клинок с легкостью разделил облака, после чего растворился. Бело-голубой дракон поднял нас достаточно, чтобы увеличить высоту, и окинул взглядом ночное небо. Там он увидел звезды. Это безлунная ночь. Даже с городскими огнями внизу, звезды небес на такой высоте ярко мерцали. Но в то же время с облаками, озаряемыми их светом, произошла перемена. Сквозь них прокатилась волна. Приблизительно в 300 метрах справа в небо взметнулся сноп облаков. И поднимаясь выше, он переместился вровень с драконом. Но вместо того, чтобы опуститься, сноп облаков медленно возносился над ним. В мгновение ока из облаков как будто что-то вынырнуло. Это был черный механический дракон. Он тянулся на 300 метров, а значит являл собой аппарат среднего размера. Черный дракон пролетел дугой сверху. С криком он нырнул обратно в море туч. Сноп облаков передвинулся прямо перед бело-голубым драконом. По всему расположению среднего дракона скопился свет, и он был черным даже для глаз, привыкших к мраку. Он уже готовился стрелять из всех своих вторичных пушек. Черный дракон среднего размера так и поступил, и к бело-голубому полетели черные линии. «Харакава!» Харакава услышал, как раздается в кабине голос Хио. Она соединилась с Сандером Фэллоу, чтобы контролировать мощность машины, а парень заведовал управлением. Механического дракона было просто пилотировать. Как только Харакава расположился в сиденье, Некая сила держала его там без ремня безопасности. Ему оставалось лишь ухватиться за металлические стержни, выпирающие слева и справа, и наклонять тело вместе с сиденьем. Механический дракон перемещался, используя равновесие всего тела. При управлении мотоциклом необходимо было наклоняться влево и вправо на поворотах и вперед на ускорении. Здесь действовал похожий принцип. Они находились в небе, поэтому он мог двигаться в трех измерениях. Но пролетая ранее над облаками, выбрал горизонтальное выравнивание. Для более подробных действий, как, например, выпуск световых мечей, ему просто следовало о них подумать, и Сандер Фэллоу считывал его намерения, с точностью воспроизводя желаемое. Теперь необходим только опыт. Когда они находились в 500 метрах перед средним механическим драконом, перед ними вылетел шквал черного света. Если учесть их относительную скорость, это был выстрел на близком расстоянии, который гарантированно попадает. Однако Харакава увидел свет своими глазами, связанными с механическим зрением Сандера Фэллоу, и даже получил его предполагаемые траектории движения. Они являли собой 64 световых снаряда, исходящих слева и справа, и 32 исходящих сверху и снизу. Зарядов с фланга было больше, но 44 из них и 16 сверху и снизу шли от 8-ствольных пулеметов. Харакава не боялся этого разброса пуль. Опасаясь собственного уничтожения, дракон среднего размера ничего не выстрелил прямо за собой. Пулеметные снаряды слева и справа разбросало вертикально, как веер, а верхние и нижние раскинулись горизонтально. Это образовало стену зарядов с четырех сторон, которая стесняла движение Харакавы. «Но область позади тебя по-прежнему открыта!» Снаряды, которые летели через коридор, созданные четырьмя пулеметными стенами, были прямыми выстрелами малых пушек. Они установлены по всей поверхности среднего дракона, как следствие даже малейшее движение заставляло их вибрировать. При скоростном перемещении те пушки могли выпускать множество зарядов, но не могли точно целиться. Харакава проскользнул мимо черных полос летящих снарядов и продолжил путь. Он избежал от них выстрелов на крайне близкой дистанции, позволяя им скользнуть под крыльями, а несколько других подъемом тела дракона над ними. Но когда Сандер Фэллоу возвысился и раскрыл свой живот, один выстрел нацелился прямо в его нижнюю часть. Харакава не мог этого избежать. Он был в этом уверен, но все равно ухватился за правый стержень. Он швырнул тело направо, и Сандер Фэллоу двинулся соответствующе. Дракон перекувыркнулся в сторону с кончиком носа в центре вращения. Они успешно избежали вражеского снаряда, который пронесся под спиной Сандера Фэллоу. Дракон повернул тело, стабилизируя полет, налил силы ускорители и вернул скорость, потерянную от бокового сальта. «Харакава, от такого движения мне стало малость нехорошо». «Тогда держись покрепче, Хио Сандерсон. Не то чтобы я и сам хотел это часто делать». Харакава вздохнул, продолжая уклонение. Парень мог выдавать на удивление абсурдные маневры. Он думал, что дракон был чем-то наподобие истребителя. Но, судя по всему, это не так. Парень осознал, что существо могло свободно двигаться по небу. Его крылья, ловившие ветер, предназначались для стабилизации тела без использования какой-либо силы. А ускорители просто поддерживали скорость, поэтому он обнаружил, что может лететь в любом направлении, которое приходило на ум. Понятно. Как только Харакава об этом подумал, приблизился вражеский хвост. Он замедлялся, и Сандер Фэллоу объяснил почему. Он стабилизирует себя, чтобы увеличить точность атак. Вот идиот. Что хорошего в драконе, если он тормозит? Согласен. Мне не хочется обрывать вас, ребята, когда вы нашли общий язык, но нам нужно что-то с этим делать. Я знаю. Сандер Фэллоу, у тебя есть какое-то оружие? Что-то кроме тех мечей, да? Я только что закончил модификации и ограничители под контролем Хио. А? Выдала Хио. Внизу дракона перед его сложенными ногами начал скапливаться свет. Это самонаводящиеся заряды. У меня достаточно силы, чтобы идеально обеспечить охлаждение». Через секунду Хио произнесла снова. «Сандерфеллоу, тебе известно слабое место или снаряжение врага?» «Нам еще предстоит увидеть». «Мы уже видели. Мы видели обломки такого же черного дракона на автостраде. Вместе с остатками синих». Харакава вслушивался в ее тихие слова. «Те люди сражались ради счастья. А раз так, я не хочу, чтобы это было понапрасну. Если у тебя есть память о том крушении, я хотела бы использовать ее как зацепку, чтобы мы могли сразиться вместе с ними». «Принято. Я просканирую свою память и использую данные для определения вражеского вооружения и способа победы над ним». А затем Сандер Фэллоу позвал Харакаву, и парень кивнул. «Давайте поднажмем, вы двое. Давайте победим, и затем поблагодарим их за то, что они привели нас к победе».